Ни одно испанское правительство, тем более король-иноземец, не обладало бы достаточной властью в стране, чтобы из любви к Германии двинуть хотя бы лишь один полк к Пиренеям. Политически я относился ко всему этому вопросу довольно равнодушно. Склонность князя Антона разрешить его мирным путем в желательном направлении была сильнее моей. Мемуары его величества румынского короля обнаруживают недостаточную осведомленность относительно отдельных деталей участия министерства в разрешении этого вопроса. Упомянутого там совещания министров во дворце не было. Князь Антон жил во дворце в гостях у короля и пригласил государя и нескольких министров на обед. Я не думаю, чтобы за столом обсуждался испанский вопрос. Если герцог де Грамон стремился доказать, что я не занимал отрицательной позиции по отношению к испанскому предложению, то я не вижу оснований его опровергать. Точного текста моего письма маршалу Приму, о котором герцогу рассказывали, я уже более не помню. Если я сам составлял его, чего я также уже более не помню, то едва ли я назвал бы Гогенцоллернскую кандидатуру замечательной штукой. Это выражение мне не свойственно. Что я считал ее подходящей не в определенный момент, а принципиально и в мирное время, верно. Я при этом нисколько не сомневался, что внук Мюратов, которого с удовольствием принимали при французском дворе, обеспечит стране благосклонность Франции. Вмешательство Франции касалось первоначально испанских, а не прусских дел. Проделанная наполеоновской политикой подтасовка, посредством которой добивались превращения этого вопроса в прусский, была с точки зрения международного права неправомочной и провокационной. Она доказала мне, что наступил момент, когда Франция стала искать ссоры с нами и готова была ухватиться за любой предлог, который казался пригодным. Я рассматривал французское вмешательство прежде всего как умаление, а следовательно и оскорбление Испании, и ожидал, что испанское чувство чести окажет сопротивление подобному посягательству. Когда впоследствии дело приняло такой оборот, что Франция в духе своего посягательства на испанскую независимость начала угрожать войной нам, я в течение нескольких дней ожидал, что объявление войны Испании и Франции последует за объявлением войны Франции и нам. Я не был подготовлен к тому, что столь гордая нация, как испанская, приставив ружье к ноге, будет спокойно наблюдать из-за Пиренеев, как немцы не на жизнь, а на смерть сражаются с Францией за независимость Испании и за ее право свободно избирать себе короля. Испания с ее чувством чести, проявившая такую щепетильность в вопросе о Каролинских островах, попросту отступилась от нас в 1870 году. Вероятно, в обоих случаях решающее значение имели симпатии и международные связи республиканских партий. В августе 1885 года Германия пыталась оккупировать Каролинские острова, которые Испания считала своим владением. Возникший конфликт закончился обращением Испании и Германии к третейскому посредничеству папы, который признал права Испании на Каролинские острова при условии предоставления Германии права свободной торговли. Со стороны нашего иностранного ведомства первые же и тогда уже без всякого на то права сделанные Францией запросы относительно кандидатуры на испанский престол встретили 4 июля уклончивый, в соответствии с истиной, ответ, что министерству об этом деле ничего не известно.